Глава 13. И вправду, на рубашке пациента появились следы молозива. Не молока, а именно молозива. Эти вещества отличаются друг от друга по составу. Молоко у мужчины вряд ли вообще может выделиться, а вот молозиво при нарушении гормонального баланса запросто. Задачи у этих веществ абсолютно разные. Молоко в большей степени является питательным веществом для ребенка и выделяется через несколько дней после родов. А молозиво начинает появляться за 2-3 дня до родов и в первые несколько дней после рождения ребенка. И его главная функция – передача антител. Мать таким образом делится элементами иммунитета с сыном или дочерью. Но вот у мужчины такого происходить не должно. Тут явно нарушена работа целого ряда гормонов. И благодаря молекулярному анализу я могу найти, какие конкретно гормоны умудрились так подлететь, что у него даже выросла грудь. Хотя и без магии прекрасно понимаю, в чем дело. Суть в том, что молочные железы есть и у женщин, и у мужчин. Но развиваются они по-разному, за счет воздействия половых гормонов. Молочные железы могут реагировать как на эстрогены, женские половые гормоны, так и на андрогены, мужские половые гормоны. Вот только первые ускоряют рост железистой ткани, а вторые, наоборот, его подавляют. Очевидно, что у Накихико по какой-то причине начали преобладать женские половые гормоны. Причем не только они, но еще и пролактин, который имеется в организме как у мужчин, так и у женщин. Этот гормон как раз и способствует образованию и секреции молока или молозива. Накихико-сан, а вы, случайно, никакие гормональные лекарственные препараты не принимаете? На всякий случай уточнил я. Такое запросто могло произойти из-за избытка глюкокортикостероидных гормонов. Чаще всего эти препараты полностью меняют обмен веществ у мужчин и у женщин. Мужчины начинают страдать от избытка эстрогена, а женщины – от увеличения концентрации тестостерона. А в норме такого быть не должно. Эти гормоны обычно находятся в балансе. Тестостерон у здоровых женщин есть, но в совсем небольшом количестве. То же касается и мужчин с циркулирующими в их крови эстрогенами. Гормоны женские? Да, но у мужчин тоже вырабатываются. Разница лишь в их количестве. «Нет, что вы!» — махнул рукой Накихико. «Я, в принципе, ничем не болею. Таблетки почти никогда не принимаю. Максимум от головной боли, и то в редких случаях. Я не понимаю, что происходит, Кацураги-сан. Вы видите? Испортил еще одну рубашку. Проклятие! И ведь это уже не в первый раз!» «Как часто у вас появляется это молозиво?» — поинтересовался я. «Почти каждый день, Кацураги-сан!» — вздохнул Накихико. «Я уже себе... Поймите меня, пожалуйста, правильно. Не подумайте, что я какой-то извращенец. Но мне приходится себе прокладки женские на груди лепить, чтобы не испачкать вообще всю имеющуюся у меня одежду». Я прямо физически почувствовал, как Кучикиакими хочет засмеяться. Поворачиваться к ней было бы нетактично по отношению к пациенту, поэтому я не постеснялся и толкнул ее под столом носком ботинка. Акими тут же остепенилась. Хорошо еще, что моя медсестра, Сакамото Рин, никогда не позволяла себе такие вольности. Вот Огава Хана, которая была до нее, очень часто устраивала подобные сцены, из-за которых мне приходилось стыдиться и резко пресекать любые эмоции со стороны медсестры. «Кацураги-сан, я тут прочел кое-какие статьи в интернете», — произнес Накихико. «Вы только не подумайте, что я хочу дать вам какие-то советы. Просто хотелось бы с вами это обсудить. Я узнал, что некоторые вещества вообще не должны взаимодействовать с мужским организмом, поскольку они способствуют выделению большого количества женских половых гормонов». «Вы абсолютно правы, Накихико-сан. Такие вещества есть. Их очень много в окружающей среде и в обиходе. Но такое состояние вызвать они бы не смогли, лично мое мнение. Вы сейчас, скорее всего, говорите о пластике. Бытует мнение, что если мужчина пьет из пластиковых бутылок, то это сильно вредит его тестостерону. Не могу сказать, что это ложь. Да, так и есть. Но и кроме пластика существует много веществ, вредящих гормональной активности. Загрязненный воздух, радиация, пестициды, различные виды топлива, некоторые добавки, которые запросто можно найти в современной еде. Ну и, если говорить о внутренних факторах риска, то это жир. В жиру происходит трансформация тестостерона в женские половые гормоны. Это если выражаться простым языком. Но вас вопрос ожирения не касается. У вас с избыточной массой тела проблем нет совсем. «В том-то и дело, Кацураги-сан», — закивал Накихико. «Хотя, признаюсь честно, о пластике я не читал. Не думал, что он может вообще влиять хоть на что-то. Но отчего же тогда взялись эти груди? Может, подскажете, как мне стоит обследоваться, чтобы уже решить эту проблему? Честно говоря, я ведь почти каждый день ношу корсет, чтобы скрыть свой недуг. А это очень больно. И у меня сегодня утром этот самый корсет по швам разошелся. Подозреваю, что это означает ухудшение. Рост, как вы выразились, железистой ткани». Он прав. Скорее всего, действительно имеет место увеличение. То есть ситуация нестабильная. Молочные железы продолжают расти. А это означает, что их рост что-то активно стимулирует. Я уже определил с помощью молекулярного анализа, какие гормоны у него повышены. Все, как я и предполагал. Эстрадиол, пролактин, кортизол. Женские половые гормоны и гормоны стресса. Жаль только, что он так сильно затянул с этой проблемой. Ведь у него уже четвертая стадия гинекомастии. Теперь, даже если мы разберемся с основной причиной, без пластической хирургии проблему решить будет невозможно. Железистая ткань при увеличении концентрации тестостерона в крови начнет редуцироваться, но этого мало. Полностью она уже не исчезнет, а кожа в области груди останется обвисшей. И такая картина часто наблюдается у мужчин с ожирением, но Накихико к ним не относится. Здесь явно что-то другое. Но что? «Кацураги-сан, могу я выдвинуть предположение?» — произнесла Кучики Акими, будто прочитав мои мысли. «Разумеется, Кучики-сан, но только по всем правилам», — уточнил я. «Сами понимаете, о чем я. Если она сейчас еще раз ляпнет что-то про рак, я ее точно буду на стажировке держать еще целый год. Отказываться от обучения не стану, но и к самостоятельной работе не допущу». Одну пациентку уже онкологией напугала. Урок усвоить после этого должна была. Особенно если учесть то, что всю вину на себя взял Дайго Рен. Должна ведь совесть проснуться? «Я думаю, что в данном случае может быть проблема с надпочечниками или гипоталамусом», — поделилась своим мнением Кучики. «Хорошее предположение», — кивнул я, а затем обратился к Накихико. Кучики-сан имеет в виду, что надпочечники могут вырабатывать излишние женские половые гормоны вместе с кортизолом, а гипоталамус, один из отделов головного мозга, может вырабатывать излишний пролактин. «Так», — кивнул Накихико. «И что с этим делать?» «Не спешите», — попросил я. «Это лишь теория. Позвольте мне осмотреть вашу грудь для начала, а уже после этого я смогу сделать выводы». Накихико явно не хотел раздеваться при Кучики и Сакамото, но выбора у него не было. Как только он обнажил свою грудь, я принялся делать вид, что провожу замеры ареол сосков и самих молочных желез в целом. На самом же деле я воспользовался моментом, чтобы рассмотреть анализом другой мужской эндокринный орган — яички. И черт меня подери, Кучики Акими умолчала об этом и правильно сделала. Если ей пришла мысль об этом диагнозе, в копилку ее достижений упадет несколько баллов. Но, как ни прискорбно это осознавать, у Накихико рак правого яичка. Новообразование уже окружило орган и, судя по всему, убило нервные окончания. Из-за этого он не чувствует дискомфорта, а сама опухоль — еще не увеличилась настолько, чтобы больной заметил ее невооруженным глазом за счет увеличения мошонки. Стоп. Но если у меня сейчас имеется в арсенале клеточный и молекулярный анализ, я ведь могу попробовать стереть из его организма онкологию. Да, это рискованно. Но если метастазы еще не успели никуда добраться, есть вероятность, что я смогу восстановить яичко и спасти его от предстоящей операции. А в ходе хирургического лечения у Накихико, скорее всего, удалят этот орган. В целом, мужчина может жить и с одним яичком, но это все равно оказывает серьезное влияние на обмен гормонов в общем смысле. Значит, решено. Попробуем исправить ситуацию. «Накихико-сан, можете, пожалуйста, лечь на кушетку?» — попросил я. «Мне надо сделать еще несколько замеров в лежачем положении. Правда, вам придется потерпеть и полежать минут 10. Справитесь?» «А куда же мне деваться?» — пожал плечами он. «Конечно, справлюсь». Накихико лег на кушетку, а я продолжил имитировать процесс обследования его молочных желез.